Украина и Крым, Беларусь и Молдова. Это моя страна. Сахалин и Камчатка, Уральские горы. Это моя страна. Краснодарский край, Сибирь и Поволжье, Казахстан и Кавказ, и Прибалтика тоже. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Рюрики, Романовы, Ленин и Сталин. Это моя страна. Пушкин, Есенин, Высоцкий, Гагарин. Это моя страна. Разоренные церкви и новые храмы, и Красная площадь, и стройка на Бамме. В Советском Союзе сделан я в СССР. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Олимпийское золото, старты победы. Это моя страна. Жуков, Суворов, комбайны, торпеды. Это моя страна. Олигархи и нищие, мощь и разруха, КГБ, МВП и большая наука. Я рожден в Советском Союзе, сделан я СССР. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Глинка, Толстой, Достоевский, Чайковский, Врубель, Шаляпин, Шагал, Айвазовский, нефть, алмазы, золото, газ, флот, ВДВ, ВВС и спецназ, водка, икра, Эрмитаж и ракеты, самые красивые женщины планеты, шахматы, опера, лучший балет. Скажите, где есть то, чего у нас нет? Даже Европа объединила союз. Вместе наши предки сражались в бою. Вместе выиграна Вторая мировая война. Вместе мы самая большая страна. Душат границы, без визы нельзя. Как вам без нас? Отзовитесь, друзья! Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. О, я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР.